Глава 42. Майор Флайт вернулся в центр обучения на персональном автомобиле. Это была одна из привилегий, прилагавшихся к его, в общем-то, скучноватой работе. Майор прибыл вскоре после завтрака и уже на пути от автомобиля к рабочему кабинету был перехвачен инструктором Форманом, который сообщил, что Томас Брейн снова желает с ним встретиться. «Да что же ему опять нужно? Ему что, больше нечем заняться?» «Сэр, он еще с вечера о вас спрашивал, но уже было очень поздно. Он все время придумывает какие-то новшества. Похоже, парень крепко вцепился в эту операцию, чего от него никто не ожидал». «Откуда тебе знать, кто и что от него ожидал?» «Просто я вижу это по вашей реакции, сэр». «Что? С каких это времен ты следишь за моей реакцией, инструктор Форман?» «Извините, сэр, погорячился». «Извиняю. Итак, что касается Брейна, я через час снова буду сидеть в этом долбанном хозотделе, проверять их отчеты. В общем, ты понял, где меня искать. И он тоже знает. Он меня там уже находил». К моменту приезда майора Флайта команда Брейна уже сидела в учебном зале в полной темноте, в очках виртуальной реальности. Бойцы проходили все возможные варианты параллельных маршрутов, которые прокручивались перед ними в ускоренном режиме. Это были коммерческие трассы до эталона и маршруты на самой планете. Брейну тоже не мешало бы заняться тем же, однако у него еще были некоторые нерешенные вопросы, которые требовалось решить с майором Флайтом. Как только он узнал, что тот в хозчасти, он сейчас же помчался туда и снова вытащил Флайта в коридор для конфиденциальной беседы. «Доброе утро, сэр», – переводя дух, сказал Брейн. «Ну, не так, чтоб очень», – ответил майор. «Что у вас?» «Сэр, я хотел бы взглянуть на досье моих солдат». «Что?» «Я понимаю, что они сильно урезаны и почти полностью вымораны, но даже того, что там есть, мне будет достаточно. Идти вслепую нельзя, а вы знаете, что командир группы имеет право получить досье тех, с кем идет на операцию». Майор пристально посмотрел на Брейна. Тот выдержал этот взгляд. «Что-то мне не верится, сержант, что вы там у себя для сопровождения грузов всякий раз требовали досье. Или вы все же не грузы там сопровождали?» Брейн понимал, что вынужденно сказал лишнего. Но, с другой стороны, сейчас было не до тонкостей. Ему требовалось выполнить эту работу и уцелеть. До полутонов ли в такой ситуации? «Сэр, у меня была возможность шире изучать свои тогдашние обязанности. Только и всего. В конце концов, вы же заинтересованы в успехе операции». «Разумеется. Хорошо, сержант, я покажу вам досье, тем более, что там действительно нет ничего лишнего. Я передам их через Формана в секретной папке. Знаете, как обращаться с секретными папками?» Брейн улыбнулся в ответ на бесхитростную ловушку майора. «Я разберусь, сэр», –